и обсуждали различные дела. Это являлось следствием его метода работы, который так сильно отличался от наших традиционных военных навыков, приучивших нас передавать решения о проведении в жизнь отданных приказов самим нижестоящим органам и штабам. Хотел я или нет, мне приходилось приспосабливаться к его системе. В нашем небольшом бараке Гитлер ежедневно появлялся около полудня и к вечеру для ознакомления с боевой обстановкой. Докладывать о ней было обязанностью Йодля. Кроме Западного фронта, ОКВ имело еще и тяжелый, крайне угрожаемый театр военных действий в Норвегии, который доставлял нам много забот, пока англичане и французы не отказались от мысли вновь захватить ее. В принципе, я находился в пути каждый второй день, чаще всего в полосе группы армий Рундштедта «Север», которая проводила решающую операцию фюрера «Прорыв с поворотом на север». Начальником ее штаба стал в конечном счете генерал фон Зоденштерн, мой сослуживец по войсковому управлению в 1926-1933 годах, с которым меня связывала старая дружба. С ним я мог совершенно откровенно говорить обо всем, в том числе и об особых пожеланиях фюрера, не боясь, что он сообщит ОКХ Гальдеру о вторжениях высшего командования. Это опять бы привело к раздражению генштаба в мой адрес. Точно так же и умный генерал фон Рундштедт уже тогда узнал все трудности моего положения и моей должности и с пониманием отнесся к воспринимаемым мною с тактичной сдержанностью инициативам, исходившим, однако, не от меня, а от самого Гитлера. Посещение его штаба, которые в те решающие дни, благодаря успешному прорыву, являлись ежедневными, постоянно проходили в атмосфере максимального взаимопонимания. Я заблаговременно забирал для Гитлера карты с нанесенными на них самыми последними данными. Единственное столкновение между Гитлером и мною вызвало опубликованное по инициативе кронпринца и обошедшее всю мировую прессу сообщение о героической смерти его сына и перевозке тела принца в Потсдам. Примечание. Принц Вильгельм Прусский родился в 1906 году, подполковник запаса, служивший в первом пехотном полку, был тяжело ранен 23.05.1940 года под Валансиеном и через три дня умер. Гитлер запретил использование на фронте отпрысков бывших царствующих династий. Он не желал, чтобы княжеские дома приносили кровавые жертвы. Я этого не понимал и отстаивал точку зрения, что во время войны это долг каждого немца, а потому нельзя отказывать принцам в этом праве, иначе они становятся как бы людьми второго сорта, не имеющими того права, которым пользуется любой немецкий рабочий или простой крестьянский парень. Но воля Гитлера была иной. Несмотря на это, я настаивал на своем, принцев из прежде правивших династий надо срочно вернуть на фронт. Я считал точку зрения Гитлера не только несправедливой, но и дискредитирующей молодых принцев, которые стремились выполнить свой, само собой разумеющийся, воинский долг, и многие из которых в офицерских чинах уже давно принадлежали к вермахту. Мне не помогло ничто, и я был вынужден передать этот приказ Браухичу. Я договорился с ним и с начальником управления кадров, что принцы должны быть отозваны с передовой в штабы, ибо отправлять их домой приказа Гитлера не было. Если Гитлера, как он давал понять, пугали международные родственные связи принцев, когда их пребывание в высших штабах, где можно услышать очень многое, было еще опаснее, то все это обнаруживало болезненное недоверие фюрера. Я считал это постыдным. По этому поводу кронпринц написал мне письмо, на которое я, само собой разумеется, ответил, попытавшись объяснить это решение. Насколько мне удалось, не знаю. вступление в войну Италии явилось для ОКВ скорее обузой, нежели поддержкой.